Рассказ Алексея Гужва. Сказки черного леса. Слепой дудочник. Текст читает Роман Шкребляк. Ну вот, пока ты разливаешь, я тебе так скажу. Что вот то, что кемары у тебя селки обнесли, это ерунда. Просто ты на их тропах селки свои поставил. Так они к людям не суются сами по себе. Ничего, обживешься и привыкнешь. То ли еще бывало в наших лесах. Это тебе чай не ваши поля да луга, где с гнилой силы только и встречается, что титичник свиной да дед гусиный. В нашем лесу-то поти на каждом шагу и пакость всяческая водится, и дурная, и не шибко. А уж историй сколько, что все не переслушать. Вот слыхал ты байку про дурня с дудкой, что чудесную музыку играл, от которой даже самый суровый бандюган слезу пустить мог. Или засмеяться, как дитя неразумное. Поговаривают, дудка-то ему от силы гнилой и досталась. А как состарился и помер, так и сам, заместо того, чтобы Кондратию на пироги податься, силой гнилой стал. Ну, так поговаривают. А вот еще есть история одна про слепого дудочника. И коли верить народу, внуком он того дурня был. И дудка дедова к нему будто сама собой в руки попала. Коль верить людям, было это так. Яшка смало слеп был. Годков в 5 очи его помутнели, как у белоглазых, да только вместе с этим и мир весь для него побелел. Как запомнил он мир, так его и представлял себе. Да только перед глазами туман густой. Не глупый парень был. Был бы зрячим, грамоту бы освоил, а так все запоминал. Бывало, в базарный день на рынок с тятей пойдут, сядет он себе укромно и истории людей слушает, или мелодии музыкантов запоминает, а потом дома уже и песню напеть может, и истории пересказать так, будто своими глазами незрячими все сам и видел. И вот как 12 было ему, нащупал он рукой дудку. Будто кто нарочно ее подсунул. Попробовал сыграть, да и вышло. Все мелодии, какие хоть раз довелось ему услышать, сыграть мог. Что со слепого взять, пусть играет. Тем на хлеб и зарабатывал отцу и матери. Как осиротел, трудно ему было. Ну ничего, приютил парня купечишка мелкий. Пока сам на рынке и капусты торгует, Яшка прохожим истории рассказывает и на дудке играет. Люди монеткой отплатят, да и тешатся. А кто пирогом или пряником угостит? Деньги-то благодатель забирал, да Яшка против и не был. Крыша над головой есть, харчей досыта, да и словом злым никогда ему не грозили. Любил Яшка истории про силушку гнилую. Рассказы про нее особо интересными были. Ну вот, например. Суматоха. У песчаного берега плоского озера деревушка есть. И жила в той деревушке старуха, кою за глаза суматохой прозвали. Всю жизнь свою она эту суматоху наводила там, где не надобно. Бывало спокойно все на деревне, и суматоха лениво позевывает. Да вот беда случилась. Побежал народ к колодцу с криками, дитя чей-то баловался и упал в воду студеную. Ну и суматоха там. И нет бы помогать, а ли глазеть просто. Мешать начинает, не со зла, а по нутру своему. Дергает людей, спрашивает, а чей малец, а как упал, а малец ли, а жив ли, упал ли, а ли скинули, а вот на краю деревни еще колодец. Туда ли никто не падал? Народ мальца спасти пытается, попирует суматохи, отмахивается. Да потом найдется кто, что и с словом бранным так обласкает старуху, да таким крепким, что заядлые пропойцы и сквернословы краснеют. Уж и твердили, что доведет суматоха до беды суматоху. Пошла как-то суматоха по грибы. Той осенью шибко большие они были, набрала целая лукошка и готовы были уже к деревне вертаться. К берегу старуха вышла, уже как стемнело. Отдохнула чуть, да вдоль берега пошла. Вокруг уж совсем темно было. Глядя в полумраке, чего-то происходит такое. Вроде рыбаки рыбу удят, а вроде и чего другое там. До деревни то идти осталось всего ничего. Да суматоха мимо пройти не сумела. Оставила лукошка с грибами в камышах, да туда, где возня, и подалась. Смотрит старуха, а у берега три мужика здоровых девку тянут. Явно с намерениями недобрыми. В клетку из лозы бросили ее, а сами недалече разложились и брагу пить начали. Аромат той браги и вмиг по округе разнесся. И уж столь сладок он был, что явно на мину, да и на пыльце брага-то настоена. А знать уж после первой кружки у мужиков и разум помутнеет, и глаза затуманятся. Смекнула эта суматоха и по тихой клетке пробралась, глазом кося на пьющих вблизи. А в клетке девка молодая, вот только-только в тот возраст вступила, когда из дитя во взрослое переходит. «Эй, ты чего тут?» – прошептала суматоха. «Кто тут?» – испуганно встрепенулась девка. «Вы меня выпустите?» «Да не что ты сама сбежать не можешь!» – удивилась старуха. «Клеть-то это совсем хрупкая! Из чего она? Из лозы какой корзины наплетают? Это ж даже не ива, это вообще что-то тонкое!» «Туманная лоза эта растет за туманами плоского озера. Ее так не сломать!» – прошептала девка, пригнулась, как только один из мужиков обернулся. Старуха тоже присела и затихла, рот ладонью зажав себе, чтобы не быть раскрытой. «Так а за что тебя сюда?» прошептала суматоха, как только мужик отвернулся. «Да за так, за молодость и красоту!» прошептала девка. «Украли они меня из дома родного. Хотят продать кому-то. Ну а сейчас напьются, да начнут забавляться. Выпусти меня побыстрее, пока они не смотрят». Жалко стало суматохе девку. Подкралась она к другой стороне клетки, где калитка была, да начала запоры рассматривать. А из запоров там только шнурок из крапивы. Да даже не завязан крепко, а так на узелок. «Да что ж ты, дыреха такая!» – зашептала старуха. «Клеть твоя же и не заперта!» Потянула суматоха шнурок, открыла клетку. Девке руку протянула, мол, помочь выйти. Да та как-то злобно улыбнулась, да как схватит старуху, с силой старуху дернула на себя, та в клетке и оказалась. Опомниться суматоха не успела, а девка себе запястье прокусила, да кровью ей в лицо брызнула. А пока старуха утиралась, та из клетки выпрыгнула и, калитку закрыв, шнурок завязала. «Ты чего это удумала?» – разозлилась старуха. «Ну не обижайся!» – зашептала девка. «Мне домой нужно спешить, а коли не кинутся в погоню, поймают меня. А тут пока с тобой суд да дело, пока обман раскроют, я уже далеко буду». Злобно так улыбнулась девка, в сторону озера метнулась и будто растворилась во мраке. Разозлилась суматоха, попробовала клетку открыть, а не вышло. Шнурок будто замок булатный крепко держит, и не развязать его. Узел как каменный. Попыталась суматоха прутья разогнуть. С виду тонкие, гибкие. Да сколько силы не прилагай, не поддаются. Но на возню ее и мужики отозвались. Пить перестали и со смехом клетки подались. «Ой, что ж будет-то?» Перепугалась суматоха. «Ведь коль мужики в клетке не девку, а старуху обнаружат, могут со злобы да с пьяного глаза и прибить». Да те подошли к клетке, посмеялись, пообсуждали что-то на говоре незнакомом, да клетку открыв, начали суматоху наружу тянуть. «Не специально я это, обманула меня ваша пленница, не виновата я, не убивайте!» Начала причитать старуха. Да мужики будто не слышат ее, а то и вовсе не понимают. О своем что-то тарабанят, смеются. Выволокли они суматоху, на тулуп раскинут и бросили, и давай с нее одежи срывать. «Да что вы такое задумали, изверги окаянные!» Закричала старуха, чуя, каким позором сейчас все обернется. Да мужикам будто все равно. Да нога бабку раздели, сами одежу скинули, да, обступив со всех сторон, принялись ее тетерить. Как девку молодую тетерят парни на ночь костров. И как ни вопила суматоха, как ни пыталась вырваться, а все пустое. Мучили ее так до самого рассвета. А вот как первые лучики солнца из-за деревьев выглянули и на зерную гладь упали, так суматоха чуть к Кондратию не отправилась. Взглянула она на своих истязателей, а они все смуглые, будто яблоки в углях печеные. Да не это страшно было. У каждого из них на голове рожки, как у козлят молодых. Да и рогатые с первыми лучами солнца удивились. Начали меж собой огрызаться, спорить на своем говоре. А потом один из них, что с рожками серебром украшенными, схватил суматоху за горло, взглядом холодным в самое нутро посмотрел. «Ты кто такая? Куда дела, нубху? Признавайся, девка!» — закричал он. «Ушла она, сбежала, обманула меня!» — шептала обессиленная суматоха, готовясь уже смерть принять. Вспомнила она жизнь свою скудную, да и тому рада была, что до старости прожила. Расферепел рогатый, бросил суматоху на сырую землю. На своем говоре рякнул что-то, и все трое к озеру кинулись. Будто по твердой земле по воде пошли и в озерном тумане пропали. А суматоха без сил совсем. Оставленным рогатым тулупом прикрылась и без памятства провалилась. Очнулась она. Так уж и солнце низко было. Вот-вот за деревья закатится. С трудом ссадины до синяки потирая, одежу свою нашла по берегу разбросанную. Кое-как приоделась, да поковыляла к деревне. По пути еще и лукошко свое отыскала. Идет суматоха и в голове своей перебирает все, что произошло с ней. Что за рогатые были? Что за нумха? Какая вошь саму ее под хвост ужарила, что приспичило ей на берег податься. Да хоть и стыдно от того, что произошло, а все ж жива. Главное, не рассказывать никому, да дальше жить, покуда небо позволяет. Смеркаться начало, как суматоха в деревню вошла. Соседку свою у колодца встретила, окликнула. Да та обернулась и, завопив голосом ужасным, чуть в колодец не сиганула. Опомнилась своевременно. Спрыгнув со сруба, пару ковшей студеной воды в суматоху плеснула, а потом и вовсе ведро в сторону ее швырнула. На шум такой народ подтянулся. Обступили суматоху, да вроде как подойти боятся. Видит она, что признали ее. Да понять не может, чего все так чураются. Уж как староста пришел, так народ успокоил. Попытался у самой суматохи выспросить, чего произошло, да та на своем стоит. Мол, по грибы ходила, заплутала. Вот только и смогла дорогу найти. Тогда староста велел принести зеркальце, да прямо в нос старухи им и ткнул. Взглянула она и чуть сама на задницу не села, там, где стояла. Смотрит на нее не старуха, а девка молодая. На лице капли крови запеклись, что тварь-то брызнула, от морщин и следа не осталось. Кожа гладкая, белая, на свои руки взглянула, да и они мягкие, гладкие, будто вновь в суматохе 15 зим от роду, как тогда, когда из детства во взрослую жизнь она вступить решила. Но отпираться уже не вышло, да и рассказала она все, что случилось с ней на берегу. Вот тогда и сказал кто-то, что рогатые мужики смуглые – это бесы. Живут они где-то за туманами Плоского озера. И кто такие, никому и неведомо. С людьми редко пересекаются. А вот про Нубху и вовсе никто никогда не слыхивал. На берег все ломанулись. Да кроме как пустого кувшина из-под браги медовой, старого тулупа и странной клетки из лозы, что от одного касания рассыпалось, ничего и не нашли. Так ничего и не узнали. А три луны спустя суматоха свои пожитки собрала, на паром погрузилась и прочь из деревни. Говорят, все потому, что косо на нее смотрели. Да не из-за того, что сила гнилой тетерилась. Вроде как в укор ей преподносили то, что вновь молодой стала, в то время как остальные вокруг стариками остались. Завершит Яшка свой сказ, а народ, дыхание затаив, шевельнуться боится. Представляю себе, как озеро плоское выглядит, какие бесы те рогатые. Да, опомниться не успеют, как рассказчик дудку достанет и музыку заиграет. И так музыка-то прекрасна, что завораживает. И как будто с каждым звуком мир вокруг меняется. Там, где куча навозная была, а за ней бурьян выше головы, вдруг озеро плоское раскинется. Такое, что и конца края нет. Берег песчаный, на который волна легкая накатывает. Над озером вечерним туман клубится, а из тумана того бесы на берег выходят. Смуглые, высокие, с рожками, как у козлят. И ветерок, и прохладу воды ощутить можно. Запах браги медовой в воздухе витает. И все, все, что Яшка поведал, слушатели своими глазами рассмотреть могут. А посему, как закончит Яшка на дудке играть, народ еще долго шелохнуться боится. Сидят, как дураки. Кто с восхищенными глазами в пустоту смотрит, кто лыбится, как дурень. Есть и такие, кто слезу упустит, потому как каждому в этих картинках свое приметным оказалось. Кому суматоху жалко, а кто напротив рад за нее. Ну а есть и те, кому просто в радость поглядеть было, как три рогатых беса одну девку со всех сторон тетерили. Вот такая вот чудесная сила слепому Яшке досталась. Одних восхищала и радовала, других пугала. Твердили некоторые, что приведет его эта сила к беде, а может и до смерти доведет, а может и вовсе навлечет беды страшные на всех. А посему среди слушателей всегда находился и тот, кто Яшку ругал за сказы о силе гнилой. И вот правы они оказались. Вовлекли Яшку как-то в компанию опасную таланты его. И все как обычно начиналось, безвредно. Остался он как-то дома один совсем. Потому как опекун его уехал на дальний рынок. И... Ух, не расскажу тебе сейчас, что там дальше было, моя вернулась. Начнет сейчас пилить, что опять дров не наколол и свиньям не сварил. Давай уж как-нибудь потом, когда моя из дома свалит. Я тебя окликну. Ты только бутылочку не забудь прихватить. И это, силки на трупах Кимаровых больше не ставь. Тропы эти узнать легко. Там следы босых ног огромных, да когтистых.